Глава 16. «Пощади моего сына!» Это первые слова, которые говорит Ирина, когда врывается в мой дом. А я кутаюсь в шаль, и меня всю трясет. Мне кажется, что у меня зуб на зуб не попадает. И так уже сутки. Валерьянка не помогает. Все тело онемело и не отпускает. В ушах стоит выстрел и последний стон Артема. А еще лицо Женьки без маски. Мне все еще плохо. Я все еще до конца не пришла в себя. Мне не верится, что Артема нет. Мне не верится, что это мог сделать Женя. Тело в морг забрали. Лера, пьяная от горя, домой только недавно уехала. Окно вставить пока не дали. Говорят, через него кто-то успел удрать. Я ничего не соображаю. В голове вата и туман. Виски разрывает от боли. Тело ломит. Я не спала и вряд ли вообще смогу уснуть. Мне страшно оставаться одной здесь, где убили моего мужа. Возле дома толпятся зеваки, фоторепортеры. Нас постоянно фотографируют. Люди снимают дом на свои сотовые. А мне все равно. Меня это даже не трогает. Мне кажется, что я сама сейчас какая-то мертвая и ничего понять не могу. «Я не убивал», — сказал он мне в лицо, когда полицейские его уводили. Сказал, глядя в глаза своими невероятными глазами, от которых у меня сердце замирало и переставало биться. И теперь я смотрела на его мать. Как она вся бледная, осунувшаяся, такая же дрожащая, как и я, стоит передо мной, и мне больно. Мне втройне больно видеть ее лицо, видеть скорбные складки у губ, перепуганный, умоляющий взгляд. Он убил Артема. Я сама себя плохо слышу. Собственный голос звучит глухо, он какой-то чужой. «Я не верю в это, слышишь, не верю! Мой сын не мог, мой сын не убийца! Ты и так соблазнила его! Ты влезла в нашу семью, ты обманывала меня! Теперь ты тянешь его в болото, моего мальчика!» От одной мысли, что она все знает, краска приливает к щекам, а потом так же резко волной назад, так что я сама чувствую, как мертвею. «Я впустила тебя в свой дом, я поверила тебе, а ты... Ты кувыркалась с моим сыном в постели, об этом тоже узнают. Если мой сын сядет, то и ты будешь в грязи. Твоя дочь, вся твоя семья. Думаешь, ты останешься в стороне, я не стану молчать». Она говорит, а я просто смотрю на ее лицо и чувствую, как мое сердце пропускает удар за ударом. Мне смертельно холодно и безумно стыдно перед ней, перед Артемом, которого больше нет, перед дочерью. Мне нечего сказать Ире. Любое оправдание прозвучит фальшиво, мерзко, недостойно. «Не порть ему жизнь! Ты и так влезла, и так соблазнила, Боже! Ты же в матери годишься, ты моя подруга, была лучшая, как ты могла, Лена. Лена, заклинаю, не порть Женьке жизнь. У него Анька беременная, они жениться надумали. А если его посадят, ребенок без отца останется? Ты же не видела, как он стрелял. Женька не мог, он не такой». Я молчу, только отхожу от нее все дальше и дальше, потому что от каждого ее слова дыра в сердце все больше, кажется, там огромная воронка, и я истекаю кровью. Мне страшно, мне адски больно, и мне очень плохо. Словно я больная и стою перед ней с высокой температурой, от которой меня беспощадно тошнит. А Ирина на колени падает, и руки мои хватает. Заклинаю, нашей дружбой, прошлым нашим, не трогай его. Придумай что-то, спаси. Муж твой, сама знаешь, подлый негодяй, он бросил тебя, изменял. Не храни Женю моего, не надо. Я же не промолчу. Я и тебя за ним потяну. Все узнают. Может, и ты станешь виновата. Может, ты Женьку моего подговорила. «Ира, что ты такое говоришь?» — прошептала, еле шевеля губами. А она в руку мою вцепилась сильнее. «Женьку спаси, заклинаю, молю! Не должен он сесть, не убивал он! А я вас молчать буду, и Анька промолчит, никто не узнает!» «Ты сейчас шантажируешь меня, Ира?» «Я сейчас прошу тебя как мать, я молю тебя не портить жизнь моему сыну! Ты так влезла и так мерзость сделала, исправь! Ты же можешь! Скажи, ремонтировал что-то в доме, а воры вошли, придумай!» «Пистолет схватил, и ты видела, как... Не знаю, ты же писательница, Лена, вот и сочини! Только если сядет Женя, я и тебя потяну, поняла? Встала с колен, и на меня с ненавистью смотрит, с яростью. А мне не страшно. Пусть кому угодно рассказывает, я не боюсь. Я только думаю, вдруг он и правда не виноват. Хочу думать, а не получается. Потому что, пусть и наивная, но не настолько, он в дом наш залез. Неужели не знал, кто хозяин? Хотя дом записан на родителей Артёма. Уходи, Ира. Прокляну. Проклинай. Ответила и, развернувшись, к дому пошла. С неба сорвались первые капли дождя, а потом хлынул ливень. Но я даже не обернулась и в дом её не позвала. Пропасть между нами разверзлась величиной с бездну. «Мам, как не видела? Ты же выбежала, ты же напротив них стояла!» Лера кричит на меня, сжимая кулаки и сверкая глазами. Она взвинчена, ее лицо залито слезами, и под глазами огромные синяки. Я вижу, что она в ужасном состоянии, и мне до боли хочется ее обнять. Но я игнорирую дочь и смотрю на следователя, который пришел к нам домой и помешивает ложкой сахар в стакане чая, который я ему приготовила. Пока допрашивают в непринужденной обстановке. Потом начнут вызывать в отделение. И мне верится, что я говорю правду. Они уже нашли виновного и хотят закрыть дело, но мои показания все меняют. Елена Анатольевна, то есть, если я правильно понимаю, вы утверждаете, что парень, который держал пистолет, в вашего мужа не стрелял? Нет, не стрелял, четко ответила я и сама отпила чай. Мне стоило огромных усилий не дрожать, не трястись, как осиновый лист, и не стучать зубами. Я по-прежнему чувствовала себя больной, как будто все кости выламывает. Уже несколько дней так, и слабость адская, просто невыносимая. Голова кружится, и пол под ногами шатается. Наверное, давление упало. У меня такое иногда бывает, и анемия часто. Вот перенервничала, и снова плохо стало. «Расскажите, как все было еще раз, пожалуйста. Вы не против, если я запишу на диктофон?» «Да, записывайте, конечно, я не против. Я понимаю, что это нужно для следствия. Сколько раз я писала об этом в своих романах, сколько раз описывала допросы, потому что мои книги — это любовные детективы, но никогда не думала, что сама окажусь в такой ситуации. Нужно взять себя в руки и отвечать одинаково, не сбиться, не завраться». Я подготовилась, записывала на бумагу все, что нужно сказать, и запоминала, чтобы это всегда выглядело одинаково. Я подготовилась очень хорошо и теперь надеялась, что смогу так же достоверно сыграть, солгать, как и раньше лгала перед зеркалом, когда говорила сама с собой. «Женя вечером ремонтировал кран. Он у нас ночевать остался. Здесь, в зале на диване». И он первый побежал, когда раздался выстрел, потом я. Преступники выпрыгнули в окно, а Женя, он схватил пистолет и тоже к окну бросился. Может, им вслед выстрелить хотел, не знаю. Он очень горячий парень, эмоциональный. То есть вы хотите сказать, что подозреваемый уже был в вашем доме? Да, он остался ночевать. Мы сами его пригласили. В каких вы отношениях? Удар по нервам, так что еле сдержалась, чтоб не дернуться. В каких мы отношениях? Я с ним сплю, я его люблю, я от него без ума, и мне невыносимо, адски больно представлять его убийцей. Женя — сын моей школьной подруги. Отношусь к нему как к сыну. Краска все равно прилила к щекам, и я радовалась, что на кухне полумрак из-за деревьев в саду. Как к сыну. Звучит ужасно. Словно призналась самой себе в каком-то инцесте, как будто оговорила сама себя, а точнее, нет, точнее сказала наконец-то правду. Женя годится мне в сыновья, а я с ним трахалась. Вот она правда. Преступников было двое? Я рассмотрела одного, который быстро выпрыгнул в окно, но мне кажется, их было двое. Почему вам так кажется? Не знаю, вот есть такая уверенность, словно вначале один прыгнул, а потом другой. А вы не думаете, что Женя мог быть наводчиком или подельником? Кто открыл преступникам дверь? «Нет, я так не думаю. Женя — сын моей подруги, он хороший парень, и...» «У него были проблемы с законом. Не такой уж он и хороший парень, Елена Анатольевна». «Но у многих из нас разное прошлое, разные проблемы. Это ведь не делает человека убийцей». «То есть вы не считаете, что вторым подельником мог быть сам Женя?» «Нет, конечно, нет». «Хорошо. Давайте еще раз вернемся на момент выстрела». Я говорила, а сама смотрела вроде как и в глаза следователю, но сквозь него. Я лгала. Понимала и прекрасно осознавала, что это ужасно, но остановиться уже не могла. И крики Иры в голове звучат, и хриплый шепот Женьки: «Я не убивал». И мне до боли в костях хочется верить, что не убивал, только внутренний голос говорит о том, что не ко мне он в гости пришел, а ограбить дом. Они весь сейф перевернули, и его подельник украл ценные вещи. Деньги Артём в сейфе никогда не хранил, у него там золото было. Я лгала и не только для него, но и для себя. Струсила, если все узнают о том, что между нами было. Соседи, родственники и больше всего дочь. Для меня страшнее всего было посмотреть в ее глаза и увидеть там ненависть. Даже сейчас, когда я видела в них непонимание, мне уже было не по себе. Она не простит, не поймет. Я потеряю дочь навсегда, как потеряла мужа и совесть. А еще в голове крутилось, что он жениться будет на Ане своей, что она ребенка ждет. Все мысли об этом. Даже ночью снилось, как я у них на свадьбе стою. Точнее, ее вижу в свадебном платье с животом. Она на меня смотрит и улыбается, а еще говорит одними губами: «Он мой». А я во сне кричу, что мой. Кричу и слезами обливаюсь, потому что все тело на части разламывает. Жуткий сон меня после него все утро мутило, и в унитаз выворачивала наизнанку. Казалось, все кишки там оставила. «Хорошо, я все записал. Если у нас возникнут еще вопросы, мы вызовем вас в отделение». Следователь записал что-то на бумаге, несколько раз подчеркнул. Его лицо оставалось бесстрастным, но я была уверена, что он злится. Мои показания очень сильно им мешают, и они не могут посадить Женю. Я обещала Ире, что именно так и будет, что я сделаю все, чтобы его не посадили, все, что в моих силах, в обмен на ее молчание. «А Женю отпустят?» «Зададим ему несколько вопросов и посмотрим». Я очень надеялась, что к нему пустят Иру, и она успеет сказать то, что сказала я следователю, или адвокат передаст информацию. Надеялась, что все это время он молчал, потому что имел на это право. Мы должны говорить одинаково. Он должен повторить мою историю слово в слово, чтоб не было никаких различий, чтоб не придраться. Ира обещала, что встретится с ним. Я столько всего налгала, что теперь сама в это верила, сама себе говорила о том, что он не виноват, иначе я бы свихнулась. Мои нервы не выдержали бы понимания того, что я влюбилась в убийцу своего мужа. А то, что я в него смертельно влюблена, я уже знала. Иначе не смогла бы вот так лгать. Никогда не думала, что я вот такая, что способна на это. Когда проводила следователя, дочь на меня набросилась, как фурия, схватила за руку. «Мама, ты же врешь, да? Скажи, что ты им врешь. Только я не пойму, зачем?» Лера смотрит мне в глаза и вся дрожит от ярости. И мне страшно, что именно она может прочесть меня как открытую книгу. Лера всегда была очень проницательной. «Нет, я не лгу. Зачем мне лгать?» Пожимаю плечами и снова чувствую, как к горлу подкатывает тошнота. Начинает мутить и кружится голова. Это все от нервов. «Не знаю. Я не знаю. Может, потому что это сын твоей подруги и...» «Если бы он убил Артема, я бы не лгала». «Значит, все же лжешь?» «Нет. Я не верю, что папа согласился бы, чтоб кто-то ночевал у нас дома, и он бы не позвал какого-то пацана что-то ремонтировать. У отца были свои люди. Они всегда приезжали, если что-то было неисправно. Что он ремонтировал?» «Потекло под ванной. Лер, давай не сейчас. Я себя плохо чувствую. Правда, очень плохо». «И вместо сантехника отец позволил позвать какого-то пацана?» «Всем плохо, мама. И мне плохо. Мне плохо от мысли, что ты так лжешь. Я же чувствую». «Как ты говоришь, нищеброда, да? Женя прекрасно разбирается в ремонте. Я сказала об этом папе, и он согласился. Он теперь во многом со мной соглашается. Соглашался. Борюсь с тошнотой, прижимаю руку к верху живота. Потом не выдерживаю, бегу в ванну, падаю на колени, и меня выворачивает в унитаз. Рвет долго, болезненно. Чаем. Лера стоит сзади и не унимается. Ложь! Я в это не верю! Понять не могу, зачем ты прикрываешь этого убийцу! Зачем? Тяжело дыша, встаю с колен, умываюсь, промакиваю рот. Меня все еще шатает. «Лера, думай, что говоришь. Я никого не покрываю. Женя не убивал Артема. Если бы это было иначе, я бы не защищала его. Он пришел к нам в дом помочь, а я помогла ему заработать немного денег. Вот и все. В благодарность Ире, у которой все это время жила. За ее счет, между прочим, потому что твой отец отобрал у меня деньги». А теперь выдохни и помоги мне. Нужно составить список тех, кто придет на похороны отца. Я не верю. Мне кажется, с тобой что-то случилось. И это не ты мне говоришь. Со мной случилась смерть папы, Лера. Папы больше с нами нет, понимаешь? А ты пытаешься обвинить невиновного человека и меня вместе с ним. Я понимаю, что ты в шоке, что горе раздавило тебя, но так нельзя, прекрати. Нельзя быть такой равнодушной, как ты. Ты даже не заплакала. Ты какая-то вся спокойная, рассудительная. Я не знаю, что с тобой происходит. Ты пришла от этой Иры какая-то совсем другая. Мама! Папа умер. Папы больше нет. Лера разрыдалась, и я обняла ее, привлекая к себе, прижимая ее голову к своей груди. Тш, моя хорошая. Тш, да. Папы нет. Мы теперь с тобой остались только вдвоем. Ты и я. У тебя Толик есть. Он ждет тебя, он. Нету Толика, мама, он ушел. Он. Мы расстались. Почему? Схватила дочь за лицо и заставила посмотреть себе в глаза. Как ушел? Когда? Я нашла его паспорт, мама. Он женат. Слышишь, Толик врал мне. Он женат. Поссорился с ней, ушел из дома. У него сын есть, ему 5 лет. Я его выгнала. А тут папа. В общем, боже, моя жизнь рушится. Лерочка моя, баюкаю ее, а сама чувствую, как предательски рада, что это Мурло не будет в ее жизни, что он исчезнет, и она встретит кого-то другого, достойного, хорошего человека. Хорошо, что ты все узнала. Хорошо, что он дальше не морочил тебе голову. А ведь и ты могла забеременеть. Мам, я дура. Такая дура. Я все деньги на него тратила. Все, что папа давал. У него вроде как бизнес просел. И я помогала. Он еще... Боже, какая идиотка. Он о свадьбе говорил, что мы поженимся, а я слушала и верила. И... Лер, когда один человек уходит, освобождается место для другого, нужного, для того, кто должен был появиться... Но все было занято, понимаешь? Понимаю. Толик ушел, папа умер. У меня словно все перевернулось. Ты приезжай домой, поживи пока здесь со мной. Нет, мам, я уже привыкла там одна. А тут все о папе напоминает, а его нет. Я не смогу. Прости, что накричала на тебя. Все хорошо. Я же понимаю, что нам всем сейчас очень тяжело. Уверена, что не хочешь ко мне. Уверена. Я там сама. Вещи его повыбрасываю, вышвырну все к чертовой матери, уберу. Ко мне Светка приедет, поживет со мной. Хорошо, хорошо, милая. Делай, как знаешь. Мам, ты ведь полиции правду сказала? Конечно, правду. Все правда. Я бы не стала в таком обманывать. Хорошо. Прости меня, я сама не своя. Прям как будто в голове все мутное, и я болею, словно температура. Ты не беременна? Нет, я тест сделала и даже анализ сдала. Нет, слава богу. Да уж точно, слава богу. Только этого не хватало.